звучит это драматически и неправдоподобно, но таково мое мнение. Я уже говорил вам, что этот орангутанг умен как человек. Но он не знает девушки. Он никогда не видел ее. Он знает ее запах, возразил Майкл. Она потеряла в Тауэрсе перчатки. Очень возможно, что благородный баронет намеренно украл их, чтобы подарить потом Багу. Я не могу поверить этому. Все это какая-то сплошная чепуха. Хотя, прибавил Небвард задумчиво, я знаю, что орангутанги способны иногда на удивительные вещи. Вы подстрелили его? Нет, я промахнулся. На него, по-видимому, уже охотились, потому что он сразу сообразил, в чем дело. Иначе он бросился бы на меня, а вторым выстрелом я, несомненно, уложил бы его на месте. Как вы заметили его? Почему вы не ложились спать? Я бродил по саду, сухо ответил Майкл. У всякого порядочного сыщика столько разных вещей на совести, что он не может спокойно спать, подобно прочим смертным. Говоря откровенно, я остался в саду, потому что поджидал Бага. Кто это? В открывшихся дверях появилась стройная фигура в вечернем платье. «Милая моя, вам пришлось пережить страшную минуту», — бросился к ней навстречу Небвард. «Как это случилось?» «Я сама не знаю», — ответила Адель растерянно. Рука ее еще ощущала прикосновение страшной лапы. Услышала шум и подошла к окну, и тут вдруг на меня набросилось чудовище. «Вы не знаете, что это было, мистер Бриксон?» «Чудовище было простой обезьяной», — сказал Майкл с напускной небрежностью. «Очень сожалею, что я не успел вовремя отогнать его. Вас не напугал выстрел?» «Вы спасли меня. Я вам очень благодарна». «Ах, это было так ужасно, так ужасно!» Адель закрыла лицо дрожащими руками. Старый Джек выругался и сказал: «Да, вы правы, девочка. Вы должны быть признательны этому молодому человеку. Он не ложился спать и всю ночь поджидал обезьяну в саду». «Вы ждали ее?» — прошептала Адель со страхом. «Мистер Небвард преувеличивает мои заслуги», — возразил Майкл. «Если вы думаете, что во мне говорят обычная скромность героя, вы ошибаетесь. Я ждал появления этого четырерукого господина, потому что вечером заметил его в поле мистера Лонгволя. Ведь вы тоже видели его, мистер Небвард, не правда ли?» Джек молча кивнул головой. «Мы оба видели его», — продолжал Майкл. «И я подумал, что если он появится ночью перед окнами восходящей звезды экрана, он может напугать ее. Кроме того, мне совсем не хотелось спать, и я с удовольствием ходил по саду». Девушка порывисто протянула руку, и Майкл, осторожно пожав ее, быстро выпустил. «Спасибо, мистер Брикс. Я была несправедлива к вам». Майкл пожал плечами. «Разве только одна вы? На свете вообще нет справедливости». Адель поднялась в свою комнату и тщательно заперла окно. Выглянув из-за занавесок, она заметила огонек папиросы под деревьями и со вздохом легла в постель. Когда Фосс, будя на заре артистов, стучал в ее дверь, она спала крепким сном. Автор сценария с первыми лучами рассвета спустился вниз и, встретив Майкла, сухо поздоровался. «Доброе утро», — ответил Майкл. «Между прочим, мистер Фосс, вы, кажется, задерживались вчера в Грифтаурсе у нашего друга Пенна?» «Это вас не касается», — нахмурившись, ответил сценарист и хотел пройти мимо, но Майкл загородил дорогу. «Виноват. Одна вещь очень меня касается. Может быть, вы скажете, каким образом этот белый бумажный кружок появился на окне мисс Лимингтон?» Он показал рукой на пятно, белевшее на стекле в окне девушки. «Не имею никакого понятия», — ответил Фосс с раздражением, но в голосе его прозвучал скрытый страх. «Если вы не знаете, так кто же другой может знать? Тем более, что я сам видел, как вы наклеивали вчера бумажку на окно. Если вам угодно знать, Это сделано для того, чтобы операторы могли наставить свои камеры в нужном направлении».